Зинка рассказала все, как было, как она вышла на крыльцо магазин запирать, как бабы на нее набросились, как отсиживалась, темноты ждала. «Это ж надо, какие страсти разыгрались!» — говорила Зинка, вытираясь и причесываясь. «Наташенька прозорливая, как собака на моей юбке повисла! А тетя Степанида Колобок все кирпичами в окно запускала! Попадись, моя голова, ей-богу, раздробила бы! А что я ей сделала? Еще родственницей доводится!» Слушая Зинкины причитания, Сенечка все более оживлялся, светлел лицом и, наконец, лихо погрозив кому-то кулаком, радостно произнес: «Ну, теперь они у меня вот где! Я им покажу Кузькину мать!» «Кому?» — вытаращила глаза Зинка. «Пошли к столу, Зинок. Ты сама не понимаешь, как ты мне помогла. Мы такое дело затворим, такое дело! За это и выпить не грех!» Он подошел к настенному висячему шкафу, достал бутылку водки и подмигнул жене. «У нас сегодня праздник, давай по маленькой». «Какой праздник? Ты о чем?» — все еще не понимая, спрашивала Зинка. «Во-первых, с дурдомом покончили, закрыли эту заразу мракобесия, а во-вторых, этот бабий бунт — это покушение на жену секретаря партячейки. Мы так распишем, такое дело затворим, такой суд устроим, что все классовые враги, как тараканы, в щели попрячутся». Он налил в рюмки водку. «Ну, давай». «Какие классовые враги? Я ж тебе говорю, Наташенька прозорливая, тетя Степанида Колобок, да верста Коломенская, голь перекатная». Зинка все еще стояла у перегородки и с каким-то испугом глядела на мужа. Сенечка выпил и прищелкнул пальцем. «Это слепое орудие, безликая масса. Ты не гляди, кто впереди, а ищи того, кто за спинами прячется. Уж мы их найдем, будь уверена. Я все опишу согласно твоих показаний. Возвышаев даст команду, привлечем нарследователя. Радимов сам возьмется, и закрутится карусель». «Я ж тебе говорю, они это без цели. Они шли мимо. Это я их остановила, смеялась с дуру. Как, мол, колокола свалили. Они обозлились. Какие ж тут расследования, все ясно, как божий день». «Ты, Зина, политически малограмотный человек. Ты газет не читаешь. Вон, в Домодедове обыкновенная драка произошла в буфете. А взялись расследовать, и что же выяснилось? Подначивал буфетчик, бывший белогвардеец. Подзуживали кулаки. В результате громкое дело на всю страну. Ведь, казалось бы, обыкновенная драка. А тут нападение на жену секретаря партячейки. Уж выявим зачинщиков, будь спок, и так распишем, еще на всю страну прогудим. Надо газеты читать, Зина, учиться надо». Он погрозил ей пальцем и налил еще водки. «Семен, ты брось эту затею», — строго сказала Зинка. «Я срамиться не стану и ни на какой суд не пойду». «Здрасте, пожалуйста. Кому-то и срам, а тебе почет. Ты пострадала на фронте классовой борьбы. Ты в герои выйдешь, дура. Если сама не заботишься о своем будущем, так мне не мешай». «Ты мастер заливать насчет будущего, знаю я тебя. А ты подумал, что мне делать после такого суда? Как жить? Куда деваться? Как смотреть в глаза односельчанам? Или подолом голову накрыть от позора, чтоб каждый по голой заднице бил? И так уж косо смотрят». «Фу, какие у тебя грубые предрассудки, косо смотрят. Зато ты гляди прямее. Кого ты боишься? Да после того суда до тебя пальцем никто не дотронется, а если кто и тронет, так честь тебе и слава!